Если удастся, полтора часа, это будет еще лучше. Вечером я куплю себе то-то. 40 минут я проведу в общении там с приятными друзьями. Это обязательно должна быть позиция, пункт в вашем рабочем плане, который позволяет удерживать свою работоспособность на высоком уровне и который позволяет успокоить нашу бессознательную сферу. Ну и второй момент. Обязательно должны быть хобби, увлечения и время, затрачиваемое на них, для того, чтобы почувствовать чувство удовольствия. Это могут быть и рисование, это могут быть и сейчас и пение, например. Люди очень многие занимаются пением, это может быть освоение музыкального инструмента, это тоже сейчас очень хорошо. Представьте, корпоративная тусовка, вы выходите с гитарой и начинаете что-то петь. Меняется ваш статус. Люди видят вас с другой стороны, и вы поете песню, которую вы выбрали. Это часть вашего образа. Уверяю вас, месяц-полтора после корпоративной тусовки вы будете популярны в компании или в подразделении. Вы занимаетесь фотографированием, сделайте вернисаж своих собственных фотографий на корпоративную тусовку и повесьте на одной из стен, и о вас тоже начнут говорить. Можно стать популярным, успешным и включиться в контакты, в коммуникации у себя в подразделении или в компании при помощи своего хобби и увлечения. Более того, можно выяснить, что такие же интересы есть и у других коллег. Кто-то занимается также фотографией, кто-то выращивает домашних животных, кто-то рисует, кто-то занимается пением, кто-то занимается музыкальным инструментом. Представьте, сколько новых друзей можно получить в своем офисе и как можно улучшить, сделать более эффективными свои деловые контакты. Итак, помним, что для нашего бессознательного важны принцип удовольствия, хобби, увлечения и то ощущение свободы, которое мы получаем только в творчестве.